собирался диктовать. Он разминал пальцы, сжимая и разжимая костистые кулаки. Обменявшись кивками с мистером Роджерсом, Дрейк откинулся на спинку кресла и затараторил, как пулемет. «Мистер Феликс Хей, — начал он, — был биржевым маклером, или, как он себя называл, инвестиционным брокером. Его контора находится по адресу Леденхолл-стрит, 614. Он являлся нашим клиентом на протяжении 11 лет. Прошу вас, мистер Роджерс, поправьте меня, если я ошибаюсь, спасибо. Он был холостяком. Единственная родственница — тетка, которая живет в Камберленде. Ровно неделю назад, 7 апреля, мистер Хей пришел к нам и заявил, что его хотят убить». Поллард резко выпрямился. Трей говорил сухо и деловито. «Извините, сэр, говорил ли он, кто именно хочет убить его?» «Нет», — ответил его собеседник, подтягивая к себе блокнот. «Он представил нам для осмотра плоскую подарочную керамическую флягу со светлым элем фирмы Юкшоу, а также картонную коробку, в которой лежала фляга, оберточную бумагу и сопроводительное письмо. Письмо было отпечатано на бланке магазина Юкшоу, вот что там говорилось. С наилучшими пожеланиями от фирмы Эорас Юкшоу и компании Лимитед». Мистер Хей заявил: «У него есть все основания полагать, что письмо подделано, содержимое бутылки отравлено». «Ясно, сэр, старый трюк», — улыбнулся Поллард, желая произвести впечатление опытного детектива. «Это верно, трюк старый», — ехидно улыбнувшись, согласился Дрейк. «Мистер Хей пришел к нам за советом. Отец предложил обратиться в полицию, хотя в данном вопросе я с ним и не согласился, а мистер Хей поддержал меня. Он попросил нас отправить Эль на экспертизу. Если окажется, что Эль действительно отравлен, он просил передать дело в руки какого-нибудь частного сыщика из частной сыскной фирмы. Вы понимаете?» «Да, сэр». «Так вот, я выполнил его распоряжение. Через 2 дня, 9 апреля, пришел ответ. Во фляге содержалось 10 грамм отравляющего вещества под названием атропин». «Атропин? Атропин!» — добросовестно повторил Дрейк по слогам. «Спасибо, сэр. Что стало с флягой? Погодите!» Сурово отсек его адвокат. «Вы должны узнать все по порядку, иначе факты окажутся для вас бесполезными. Мистер Хей был у нас в тот же день. Мы передали ему результаты экспертизы. Он огорчился и ушел, сказав, что вернется после того, как все обмозгует. Вернулся он на следующее утро, 10 апреля. Отец обычно по субботам не приходит в контору, но мистер Хей так настаивал, чтобы присутствовали все, что нам пришлось привести отца из нашего дома на Блумсбери-сквер. После этого мистер Хей предъявил нам 5 небольших свертков, или, вернее, пакетов. Он расставил их на столе, как фокусник. Каждый пакет содержал картонную коробку размером примерно 6 на 4 дюйма. Коробки эти были упакованы в толстую оберточную бумагу, перевязаны крепкой бечевкой и в 2 местах запечатаны красным сургучом, личной печатью мистера Хая. На каждой коробке чернилами были написаны имена. Вот список имен». Дрейк вытащил из ящика стола синюю папку, переписал несколько слов на бумагу и передал листок сержанту. Поллард прочел. «Первое — Бонита Синклер, второе — Деннис Блайстоун, третье — Бернард Шуман, четвертое — Питер Фергюсон, пятое — Джудит Адамс». Поллард нерешительно убрал листок себе в блокнот. «Питер Фергюсон? Значит, Фергюсон все же существует». Но самым загадочным казался не он. «Простите, сэр, а кто такая Джудит Адамс?» «Не могу сказать. Возможно, его друг, то и знакомый. Если поищете, то, несомненно, найдете ее, а я такую не знаю. Пока отложим ее, сэр». «Так что вам сказал мистер Хей?» «Хей сказал, что желает оставить коробки нам на хранение. Мы должны вскрыть их, если с ним что-то случится. Мы приняли его условия, а вчера ночью кто-то влез в контору и украл все коробки до единой. Вот так. Это все, к сожалению». Большие глаза Дрейка, увеличенные стеклами пенсне, налились кровью, в них мелькнули досада и любопытство. Он взял карандаш и принялся постукивать им по столешнице. Понятно, сэр.